Глава сороковая. Сергей. Первой из толпы выхватываю Сафии. Толку, что пытается раствориться в массе, надев на себе мешковатые шмотки. В ее случае одежда ничего не решает. Зная ее походку, не ошибиться. Она не ожидает меня здесь увидеть. Находится на своей волне, погружена в мысли. Движения расслабленные, и я бы даже сказал замедленные. Пробирается сквозь толпу первой, прокладывая путь матери, несущей жену. За ними еще несколько человек с багажом. Наблюдая за ней, испытываю смешанные чувства. Она изменилась, но осталась такой же. Необъяснимо, на уровне чувств ощущаю что-то не то. Несколько месяцев я хотел с ней поговорить, искал разные варианты. Желание объясниться разбивалось о стену игнора. А потом она меня расстреляла своими откровениями. Не скажу, что сейчас равнодушен, это далеко не так. Но уже не горю в бешеном костре из злости и непонимания. Навряд ли она могла бы придумать вариант более болезненный, чем выбранный. Начинаю двигаться им навстречу. Расстояние и раздрай диаметрально противоположные. Не свожу взгляда с Саф, будто бы почувствовав неладное. Она резко останавливается и оглядывается по сторонам. Солнцезащитные очки скрывают ее глаза, но я уверен, она нервничает. Хаотичные движения ей не свойственны. С чего бы вдруг? Заметив меня, сглатывает. Дышит тяжело, дергается, но берет себя в руки. Нет, я ошибся, это паника. Сократив расстояние до минимального, здороваюсь с ними. И если Надежда Васильевна, мама Сафи, с улыбкой мне возвращает приветствие, то Сафи молчит, словно находится в раздумьях. Ее рука тянется в мою сторону, но она ее одергивает, опомнившись. Кивает едва заметно. «Что ты тут делаешь?» произносит спустя пару мгновений, явно успев взять себя в руки. «Ах, прости, я и забыла. Пользуешься служебным положением в личных целях? Я тебе не писала время прибытия». Приспустив очки и наклонив вперед голову, она испытующе смотрит на меня. «Ничего страшного. Я тоже так умею». Обмениваемся тяжелыми взглядами. Когда она застала меня с телкой из клуба, чувствовал себя последним ублюдком. Но сейчас мы с ней квиты. Вопросов у меня, правда, осталось до хрена. Не то, чтобы они меня как-то оправдывали, но все же. «Сафи, не надо». Надежда Васильевна касается плеча дочери. Саф качает головой. «Мамуль, все в порядке». Следом возвращает ко мне внимание. «Ижика понести хочешь?» Черти снова уснули. Смотрю на нее и слова произнести не могу. «Хочу? Конечно же». Но страх вмиг просыпается. Здание аэропорта не то место. Она спокойная малышка, Сереж. Редко капризничает. Мама Сафи поддерживает идею. В следующее мгновение вручает мне дочку. Крошечную милую девочку. Она, конечно, не новорожденная, но очень маленькая. Такая хрупкая, что мне страшно прижать ее к себе. Этот момент ничем не уступает тому, когда я впервые увидел Колю и смог подержать на руках. Пытаюсь сообразить, что ей сказать, но язык деревенеет. Не могу поверить, что это правда, что вот она, рядом. Внешне она мамина копия, уменьшенная вариация, но я ощущаю, моя. Тоска рвет сердце. Если виноват перед кем-то... то вот он, этот человек. Бесконечная вселенная со светло-голубыми глазками, яркости которых позавидует любая из звезд. Барахтаюсь в море чувств. Переполняют. Их слишком много. Сильнее прижимаю крохотное тельце к себе. Боюсь упустить. Она высвобождает одну ручку и тянется к моему лицу. Касается щеки и улыбается. Тут же вспоминаю о щетине, не больно ли? Длинные темные реснички подрагивают. Светлые глаза, словно бездна. Я уже в ней с головой. Мир переворачивается, пульс в ушах гудит, перекрывая все иные звуки. Замечаю крохотный зубик. Маленькое беленькое пятнышко виднеется между алых губок. Он один, но дивно хорош. Язычок его то приоткрывает, то снова прячет. Я испытываю радость только при одном взгляде на нее. С Колей всегда было так же. Видимо, смутившись, малышка опускает взгляд на свою ручонку и, сделав для себя какие-то выводы, открывает ротик и пытается запихнуть в него кулачок, пуская при этом крохотные пузыри. Держу в своих руках счастье и боюсь сделать шаг. Сафи смотрит на нас несколько секунд. Впервые вижу ее такой. Мимолетный взгляд подобен бритве. В следующую секунду разворачивается и устремляется к выходу, ни слова больше не говоря. Весь оставшийся путь до парковки вдыхаю сладковато-молочный аромат Жены. Уже и забыл, как пахнут дети до года. Касаюсь губами шапочки. Мне жутко хочется снять ее и рассмотреть дочку внимательнее. Останавливает только здравый смысл. Напоминаю себе, что еще будет возможность. Теперь будет. Время, проведенное с ней, бесценно. Когда стало таким? Да вот только что. Нас встретят. Сав снова переходит в режим стервы. Щетинится молниеносно. Если только твоих помощников. Вас я отвезу сам. Дожди льют. На трассе сейчас опасно. Не хочу спорить сейчас, но ее вариант отметаю на корню. У тебя машина не подх... Она пытается спорить. Я ее поменял. Теперь внедорожник. Для Ежены сзади установлено кресло. Все будет нормально. Разберись с транспортом для своих людей. А мы пока с Надеждой Васильевной пристегнем дочку. Слова вылетают, обжигая не только рот, но и сознание. В своей голове я, можно сказать, привык ее так называть. Но вот в жизни, тем более в разговоре с Сафи, она больше не спорит, делает, как я прошу. Эти эмоциональные всплески — большой повод задуматься. Спустя 15 минут она занимает место рядом с Крохой, уступая маме переднее пассажирское. Не знаю, как они, но у меня дыхание перехватывает. Как никогда раньше ощущаю острую потребность поговорить с Саф. Сейчас понимаю, откуда была та потребность все ей рассказать. Я знаю, как оно может быть. Проходил это все. Вместе с Машей. Ни к чему хорошему недосказанность не привела. Сейчас, когда Маша попросила с ней поговорить, я не смог. Нужно было ехать в аэропорт. Но отмечаю про себя, что обязательно найду время. Заеду к ней на днях. Не хочу снова скатываться к тому состоянию, когда между нами была пропасть. Дети объединяют так сильно, что на всю жизнь остаешься повязан. Как бы там ни было, один оступается, падают оба. Помню, каково это не иметь возможности увидеть ребенка из-за отношений с его матерью. Мы с Машей сделали друг другу так больно, что было невыносимо видеться, а страдал из-за этого сын. Я боялся сорваться и наделать глупостей, поэтому избегал Машу, а она меня. Мы до сих пор не обсуждали то время, но я прекрасно понимаю, почему теща передавала мне сына. Удавка с двумя концами. Я чувствовал точно такое же натяжение, как и жена. С Сафи я такого не хочу. Тем более цена будет выше в разы. Не прилети она сейчас, я бы так и довольствовался фотографиями. Всю дорогу до нашего города Саф тихонько о чем-то болтает с малышкой. Ее голос пропитан теплом и лаской. Прислушиваюсь. Дочка тоже внимательно слушает. Так внимательно, что почти не издает звуков. Несколько раз слышу кряхтение и хиканье. В зеркало заднего вида периодически наблюдаю за ними. Волны умиления ничем не сдержать. Мама Сафи мне рассказывает, как они долетели, но отчего-то неожиданно меняет тему. «Они так всегда. Им хорошо вместе», — произносит сбивчиво и тут же отворачивается к окну.